Каждый может меня насрать, каждый может меня насать. Я набит говном по горло, я общественный унитаз. Не велели, я ответил «Yes». Не велели, я ответил «Yes». Ой, ой, ой, ой! Я подобный экземпляр, я строительный материал, я полезный инструмент, я наглядный эксперимент. Мне велели, я ответил «Есть». Мне велели, я ответил «Есть». Ой, ой, ой, ой! Я общественный унитаз, я общественный половик, я общественный автомат, я общественное жранье. Мне велели, я ответил «Есть». Мне велели, я ответил «Есть». Мне велели, я ответил «Есть». Мне велели, я ответил «Есть».